да из молодых богомольные. Сошлись они из Осиповки и соседних деревень. Чепурин на большие праздники пускал себе в моленную и посторонних. На то он попечитель городецкой часовни, значит, ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница, замолитвовав, стали с хозяйскими дочерьми править поминея утренню, Аксинья Захаровна торопливо вышла из моленной и в сенях, подозвав дюжего работника, старика Пантелея, что смотрел за двором и за всеми живущими по найму, тревожно спросила его: «Запер ли Пантелеюшка ворота-то? Поставил ли на задах караульных-то?» «Не беспокойся, матушка Аксинья Захаровна», — отвечал Пантелей. «Все сделано как следует, не впервые. Слава тебе, Господи! 15 лет живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмеет тревожить хозяина, коли сам губернатор знает его?» «Не говори, Пантелеюшка», — возразила Аксинья Захаровна. «Не надейся на князи и сыны человеческие. Беспременно надо сторожким быть. Долго ль до греха? Ну, как нас на службе-то накроют? Суды пойдут, расходы. Сохрани, Господь, и помилуй». «Ничего такого статься не может, Аксинья Захаровна», — успокаивал ее Пантелей. «Никакого вреда не будет, сама посуди. Кто накроет? Исправник аль становой? Свои люди. Невыгодно им, матушка, трогать Потапа Максимыча». «Нет, Пантелеюшка, не говори этого родимой», — возразила хозяйка и, понизив голос, за тайну стала передавать ему. «Свибловский поп, приходский-то здешний, сушил, узнаешь, больно стал злобствовать на Потапа Максимыча. Беспременно, говорит, накрою Чепурина в моленной на службе. Но неде староверам воля отошла. Поеду, говорит, в город и докажу, что у Чепуриных в деревне Осиповке моленна. Посторонние люди в нее на богомолье сходятся. Накроют, где потачки не дадут. Пускай, дескать, Чепурин поминает шелковый сарафан да парчевый холодник». «Какой сарафан? Какой холодник?» — спросил Пантелей. «А видишь ли, Пантелеюшка», — отвечала хозяйка, — «прошлым летом Потап Максимыч к Макарью на ярманку ехал. И попадись ему, поп сушила на дороге. Слово за слово, — говорит поп Максимычу. Едешь ты, — говорит, — к Макарью. Привези моей попадье шелковый гарнитуровый сарафан. Да хороший парчевый холодник». А хозяин и ответь ему: «Не жирно ли, батенька, будет? Тебе и то с меня немало идет уговорного. Со всего прихода столько тебе не набрать». Осерчал сушила, пригрозил хозяину: «Помни, — говорит, — ты это слово, Потап Максимыч, а я его не забуду. Такое дело состряпаю, что бархатный солоб на собольем меху станешь дарить попадье. Да уж поздно будет, не возьму». С той поры он и злобится. Беспременно, говорит, накрою на моленье Чепуриных. «Во строк засажу», — говорит. «Во строк от не засадит», — с усмешкой молвил Пантелей. «А покрепче приглядывать не мешает. Поэтому может напугать, помешать. Пойду-ка я двоих на задах-то поставлю». «Ступай, Пантелеюшка, поставь двоих, а не то и троих, голубчик. Вернее будет», — говорила Аксинья Захаровна. «А наш-то хозяин больно уж бесстрашен. Смеется над сушилой, да над сарафаном с холодником. А долго ль до греха? Сам посуди. Захочет сушила, проймет не мытьем, так катаньем. Это так. Это от него может статься», — заметил Пантелей. И, направляясь к лестнице, молвил: «Троих поставлю». «Поставь, поставь, Пантелеюшка», — подтвердила Аксинья Захаровна и медленную поступью пошла в моленную. Тревога была напрасна. Помолились за утренней как следует и часы, не расходясь, прочитали. Потап Максимыч много доволен остался пением дочерей и потом чуть не целый день заставлял их петь тропари Богоявлению.